и жили там. И Господь никого не оставлял, никто не умирал с голоду, всех Господь повел путем трудным, тернистым, но привел в Царствие Божие. Господь велел их питать. Люди узнавали, что в лесу появился человек, предавший себя Богу. Охотники случайно находили такого человека, и находились добрые души, которые брали на себя заботу об этих предавших себя Богу людях. Но были и такие, которые жили в условиях страшных, в местах диких, о чем ни одна душа человеческая не знала. Были подобные Антонию Сийскому, которые питались только травой, корнями и не умирали, жили много лет, получили дары благодати Святого Духа. Чтобы идти за Христом, надо быть готовым на лишение, на поношение. Апостол Павел говорит: «Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы, так как ненавидящих Христа так много, бесконечно много. В наше время особенно трудно идти этим тернистым путем». Первый, о котором повествует Евангелие, хотевший идти за Христом, хотел раньше похоронить отца своего. «Предоставь мертвым хоронить своих мертвецов», — ответил Господь. «Иди, благовествуй Евангелие». Слова, казалось бы, жестокие. Как можно не похоронить отца своего? Сказаны слова эти Господом, значит, не жестоки они, а полны истины. Понять надо духовно. Конечно, Господь не был так жесток, чтобы запретить хоронить отца. Но надо было понять слова эти духовно. Как? Это значило: хочешь идти за мною, оставь все заботы о мертвом, о тленном, о погибающем, направь мысли к Богу, уйди от этой греховной земли, вознеси сердце к горе, забудь о мертвых делах, пойди и будешь проповедовать Евангелие. В этом поучение нам, пастырям церкви. Нужно уйти далеко-далеко от всех мертвых дел, вознести ум и сердце в небеса, к духовному, помышлять о горнем, а не о земном, как требует апостол Павел. Мертвые дела надо оставить, предоставив мертвым хоронить мертвецов. Мертвых духом много, бесконечно много. Предоставим им заниматься мертвыми делами, а христианам надлежит уйти от мертвых дел. Другой просил, чтобы пойти ему с Господом, но попросил разрешения проститься с семьей своей. Сердце влекло его к Господу, но забота о домашних, привязанность к